Глава 10. Все мои мысли о ней, и это похоже на болезнь. Нет, это и есть болезнь. Одержимость, которую я сам вырастил внутри. Я жаждал мести, расплаты за грехи. И не заметил, как самая ненавистная на свете женщина стала частью меня. Я не могу сосредоточиться на работе. Не могу решить ни единого вопроса. Проблемы не ждут, враги не дремлют, а мне плевать. Я бесцельно листаю документы, не способен ни единой строчки прочесть. «Ты?» – шепчет она в моей голове. «Ты убиваешь меня». И я хохочу в ответ. Ее тело дрожит подо мной, мелко, судорожно. Спазм за спазмом сотрясают горячую и тугую плоть. Я вспоминаю этот момент снова и снова. Момент? Слабо сказано. Я трахал ее всю ночь, до утра. Я не сумел оторваться. Чёртова татуировка сводила с ума, я будто обезумел, оголодал, по ней. Я как бешеный пес сорвался с цепи. Лучше бы кто-нибудь меня пристрелил. Я себя не контролировал, я поставил ее на колени, нагнул и отодрал до абсолютного помутнения. Я никого и никогда не трахал так, даже со шлюхами обходился нежнее. А тут я осатанел от ее порочного запаха. От гладкой, будто шелковой кожи, от контуров рисунка, который ей больше не смыть, не стереть. От ощущения полной власти над ней. Мой разум потерялся где-то в ее роскошной, упругой заднице, а ее пульс затихал под моими пальцами. «Прекрати!» — хрипло молит она. «Прошу!» И я только ускоряю ритм, я вбиваю ее в ледяной пол. Я хочу насытиться, но я не могу, не удается. Какая забавная ирония. Я столько наркоты толкнул на своем веку. Самые разные сорта смертоносного дерьма, кристально чистые, элитные, с примесями, для бедноты, на любой вкус и кошелек. Но ничего из этого я не пробовал лично, до встречи с ней, до первого прикосновения. Я подсел на нее, как подсаживаются на героин. Единственной инъекции оказалось достаточно для полного отрыва башки. Она напрочь меня обесточила, влезла под кожу, пропитала пространство вокруг, отравила, приковала к своему точеному, гибкому, горячему телу. Я смотрю на важный контракт, но вижу только ее глаза, чувствую жар ее нежной плоти, биение сердца, вдыхаю аромат длинных темных волос и улетаю. Гребаная эйфория, сука. Что же она со мной творит? Я бы принял ее медлительность и вечно краснеющие щеки за признак смущения. Но подобное ей неведомо, князева прирожденная стерва. Смятение – это явно не ее черта. Она давно прошла все искушения и соблазны, на ней клейма оставить негде. Да, в сексе совсем не умелая, даже никакая, хотя это и не исключение. Красавицы часто оказываются бревнами в постели. Считают, что отпадная фигура и смазливая мордашка уже достаточная награда, поэтому особо стараться не надо. Я даю им мастер-класс, наставляю на путь истинный, а иначе все уныло, никуда не годится. Сколько же баб я перетрахал? Да они сами липнут, только успевай выбирать. Пальцем поманил, кивнул, подмигнул. Вроде бы проявил ответную инициативу. Я раскладываю их, где придется. На столе. В автомобиле, на полу, в туалете очередного клуба, в кабинете, а может просто на улице, прижимаю к стене, раздвигая ноги, хватаю за зад и понеслась. Я давлю им на плечи, опускаю на колени и вставляю по самые яйца. Я называю их безликим словом «детка», «малышка», «сладкая», «родная». Я никогда не запоминаю их имена, их лица не врезаются в память, а тела я помню лишь пока трахаю. Я теряю всякий интерес, когда кончаю. Я даю им денег. Я не скуп на подарки и широкие жесты. Пусть берут. Заслужили? Да хоть просто так. Я не развиваю отношения. Я ни с кем не намерен делить свое одиночество. Я не верю в любовь и светлые чувства. Все это сопляжуйство не для меня. Обзавестись семьей, учитывая мой образ жизни, самоубийство. Я искоренил свои старые слабости. Зачем же теперь создавать новые? Жена мне не нужна, но, возможно, я бы хотел детей. Черт раздери, я ведь трахаю Князеву без презерватива. Что, если она не предохраняется? Что, если залетит? Да и учитывая ее наркоманский опыт, неизвестно, какую дрянь успела подцепить. Но почему-то меня совсем не волнует ее вероятная беременность и наличие болезней. Я как грёбаный психопат. Постоянно лезу на нее. Когда она рядом, мой член рвет штаны. Когда я вдыхаю ее запах, чувствую жар кожи, я срываюсь. Я одержим. Бесом. Ею. Я трахал бы ее ночи напролет. Я бы не отпускал ее ни на миг. Я бы хотел растворить ее в себе. Я слабак. Я уже ползаю на коленях перед ней. Я не могу причинить ей и миллионной доли той боли, которой мечтал бы ее подвергнуть. Когда она все поймет? Вопрос времени. Я не погружаю ее в ад, я погружаюсь туда сам. Я должен был мстить ей, находясь вдалеке, на расстоянии, в тени. Но я послал свой собственный план и подмял эту дикую сучку под себя. Что в ней цепляет? Внешность? Показная слабость? Тонкая игра? Она женщина и умеет пользоваться этим на все 100, выжимает из меня жалость. Как она стонет, как скулит, как бьется, трепыхается, надеясь на милость. Показать бы ей запись, включить видео на полный экран. Пусть смотрит и понимает, пощады не светит. Пусть осознает, где и у кого оказалось. Маска дьяволицы затрещит и расколется, наконец я увижу ее настоящее нутро. Пусть уже выпустит когти, чтобы я их вырвал. С мясом. Пусть покажет зубы, я их выбью, я втопчу ее в грязь, да так, чтобы уже не поднялась. Она сильнее и хитрее, чем кажется на первый взгляд. Как зарядила той тупой твари из Вавилона. Кстати, мне придется устроить представление. Показательное выступление для этих недоделанных тематиков. Они используют БДСМ-идеологию исключительно в целях эффектного фона для своих извращений. Чем-то более серьезным там не пахнет. Им необходима оригинальная оправа. Слишком скучно взять и выпороть кого-то без красивого оправдания. Но я и об идейных представлениях этого движения не слишком высокого мнения. По-моему, все обстоит предельно просто. Делай, что хочешь. Вот мое единственное правило. Мое желание – единственный существующий для меня закон. Я привык получать то, что жажду. Всегда. Они хотят посвящения, они его получат. Я покажу им такое шоу, после которого каждый из них будет переживать за собственный зад. Я давно варюсь в этом дерьмище, и я знаю, чего требует публика, чему рукоплещет. Я заполучил в собственность достаточно гадюшников. Вот где делаются большие дела, заключаются сделки века. Наркотрафик, торговля оружием, живой товар. Прежний я испытал бы отвращение, ужас, годливость. Но я, нынешний, не брезгует ничем, защищает свою территорию, контролирует любой поток и полностью собой доволен. Жалко ли мне проституток? Торчков? Тех, кого пристрелят из проданных мною пистолетов? Тех, кого вскроют на органы? Жалко ли наивных девчонок, что по собственной глупости попали в мясорубку? Нет. Вам может показаться, что жизнь несправедлива, наносит удар в спину. Но это не так. Где бы ты ни оказался, в какое бы дерьмо ни попал, это не все 100% то, чего ты заслуживаешь. Мне ли не знать, я побывал по обе стороны баррикад. Кто-то жаждет легких денег, кто-то ищет запретный кайф. Каждый платит по счетам. В нашей реальности все четко и ясно. Либо имеешь ты, либо тебя. Выбирай. Мне едва удалось собрать волю в кулак, завершить некоторые дела. А потом я надрался как свинья, вызвал секретаршу и дал ей отсосать. Она легко заглатывала ствол до упора, обсасывала и причмокивала, гладила мой живот, слегка царапала ногтями, старательно облизывала яйца, грела во рту. Она знала, как я люблю, как мне угодить. Но я едва ли чувствовал удовольствие. Это походило на дрочку. Я понимал, что существует место, где можно получить гораздо больше. «Черт!» — шепчет голос в моей голове. «Чертков!» И я иду на этот зов. Я возвращаюсь домой посреди ночи, не включаю свет, вваливаюсь в комнату Князевой без стука. Прохожу вперед, наваливаюсь на кровать, шарю руками в темноте. Проклятие! Тут никого нет. Я натыкаюсь только на пустоту. Где она? Куда подевалась эта сука? Я рычу от ярости. Кулаки непроизвольно сжимаются. Она должна быть здесь. Теплая, мягкая, податливая, сонная, голая и готовая. Маленькая, хнычущая, испуганная. Я ее точно прибью. Я осматриваю квартиру, комнату за комнатой, кухню, гостиную, но этой верткой гадины нигде нет. Неужели пролезла на второй этаж? Тут я толкаю дверь в ванную и вижу Князеву на полу, в той же самой позе, в которой я ее утром оставил. Она лежит на боку, будто не шевелилась. Волосы разметались по кафелю, ноги согнуты, прижаты к груди, колени счесаны до крови. Что за комедия? Я подхожу ближе. Носок моего ботинка упирается в ее впалый живот. Она по-прежнему не двигается, никак не реагирует. Я присаживаюсь, склоняюсь над ней. Ее глаза открыты, но в них застыло бессмысленное выражение. «Эй!» – хлопаю Князеву по щеке. «Дерьмо! Какая она горячая, просто раскаленная на ощупь!» Я прикладываю ладонь к ее лбу. «Ты убиваешь меня!» Так она сказала. «Прекрати! Прошу!» Но она жива, по крайней мере, дышит. Только у нее очень высокая температура. Я замечаю немного крови на бедрах, на ягодицах. Я порвал ее. Слегка. Всего-то несколько трещин. Это же не настолько критично, чтобы... Я отдергиваю от нее руку, поднимаюсь. Я не узнаю свой собственный голос, когда звоню по телефону и говорю. «Денис, приезжай немедленно». Я не дожидаюсь ответа, сбрасываю вызов. Я включаю воду, подхватываю хрупкое тело, отношу в душ. А может, это реакция на татуировку? Инфекция? Заражение? Если так, то я лично выдерну руки у сраного мастера и засуну их ему в задницу, одну за другой. Я купаю ее, вытираю насухо, потом укладываю в постель. Она похожа на безвольную куклу, и это мне совсем не по вкусу. Жар ее кожи оставляет ожоги на пальцах. Бледная, белее простыни, практически сливается с цветом постельного белья. А глаза пустые, равнодушные, как будто я смотрю в бездну. «Детка». Я сжимаю острое плечо. Она молчит, не говорит ничего. «Играет?» Температуру изобразить нельзя. А может, она что-то приняла? Какие-нибудь таблетки? Я стискиваю челюсти, зубы скрипят. «И все?» — шепчу ей на ухо. «Так легко?» Такая слабая и жалкая. Я беру ее запястье, кладу узкую ладонь на возбужденный член. Заставляю обвить пальцами. Пусть почувствует сквозь штаны. «Твоя сладкая попка скучала по нему, да?» Спрашиваю с насмешкой. «Давай, встань в свою любимую позу». Она не отвечает, не двигается. Даже не вздрагивает. «Ладно». Я переворачиваю ее на живот. Заставляю поджать ноги под себя. Шлепаю по заднице. Еще и еще. Не встречаю никакого сопротивления, не получаю никакой реакции. Притворяется? Моя эрекция спадает. Я не могу трахать Князеву, когда она в таком состоянии. Я бы хотел, чтобы это оказалась всего лишь игра. Часть меня ликует, а часть застывает, пропитана липким ужасом. Я не мог ее сломать. Не мог. Да? «Это простуда», — говорит Денис. «Ничего серьезного. Я уже дал ей лекарство, сейчас напишу, что еще нужно принять. Главное, температуру сбили». «Как я пропустил такое? Почему не заметил? Она же постоянно закашливалась, а я не придавал значения». «Но вот...» — Денис хмурится. «Меня беспокоит другое». «Что?» — спрашиваю раздраженно. «В чем проблема?» «Я не специалист в этих вопросах, но, кажется, ей нужен психолог или даже психиатр. Она в порядке». «Я бы не сказал». «Я твое мнение не спрашивал. Денис – хирург от Бога, он несколько раз вытаскивал меня с того света. Я могу набрать его в любой момент, вызвать когда и куда угодно. Я могу полностью на него положиться. Хоть мы и не друзья. Просто так сложилось. Взаимные услуги связали нас похлеще клятв на крови. Пожалуй, он единственный человек, которому я позволяю читать мне нотации, чем этот гад регулярно пользуется». «Ты слишком жестко с ней обошелся», – заявляет Денис. Она сама этого хотела. И татуировку такую тоже сама просила. А ты, смотрю, основательно ее обсмотрел. Криво усмехаюсь. Я знаю, что характер у тебя тяжелый, но чтобы так, он меняется. Все-таки она женщина. И это ее единственная положительная черта. Тебе стоит быть помягче. Будешь меня учить? Она вся в синяках. С каких пор ты ею проникся? Подозрительно щурюсь. «Чего она там тебе наплела? Жаловалась? Просила о помощи?» Она молчала. «И все?» Не похоже на нее. Но кое-что сказала. Выкладывай. Она сказала, что упала. Вот тебе и ответ. Я хочу закрыть тему, поэтому демонстративно киваю на дверь. Макс, послушай. Он никак не уймется. Нельзя так. Я никогда раньше не замечал за тобой такого поведения. Одно дело мужиков дубасить, и совсем другое издеваться над девушкой. Эта девушка хуже любого мужика. Бросаю с презрением. И не тебе судить о моих поступках. Спасибо за консультацию, свободен. Я не настаиваю, просто подумай над моими словами. Она нестабильна, а тут еще твое отношение. Дэн, тебе пора. Хлопаю его по плечу. Жена ждет. Это неправильно, Макс. Как и весь наш мир, холодный и жестокий. Но что поделать? Мне приходится выставить его из квартиры практически насильно. Лучше так, чем продолжить беседу и в итоге набить ему морду. Я захожу в комнату Князевой. Моя подопечная посвежела, выглядит гораздо бодрее, уже не похожа на живой труп, не впадает в состояние близкое к обморку. И румянец появился, и глаза блестят. Она вздрагивает и отворачивается, избегает зрительного контакта. Надо же, прямо невинная жертва. Я стою, опираясь о дверной косяк, сверлю ее взглядом. Да что за... Мне хочется обнять Князеву, прижать крепко-крепко, не отпускать, не отдавать никому, даже этой дурацкой простуде. Она закашливается, и я могу наблюдать, как нервно дергается ее грудь, как соски нежно-розовые просвечиваются сквозь ткань моей белой рубашки. Ей идет. В моей одежде она смотрится намного лучше, чем в своем белье. Князева скрещивает руки, будто пытается прикрыться или защититься, ее рот приоткрыт. Очень соблазнительно. Но ее губы не для поцелуев. Такие пухлые, чувственные, манящие. Ими только сосать, мой член. Их бы только трахать, заляпывать спермой. Я повторяю это снова, но сколько надо повторить, чтобы действительно в это поверить? Как сильно я хотел ее поцеловать. Тогда, в клубе. И потом, когда ей делали татуировку, еще сильнее. А как она тянулась, как льнула. Я и сейчас хочу. Дьявольское искушение явно не рассчитано на мое терпение. Я подхожу к ней, трогаю лоб ладонью. Холодный. Видимо, теперь моя очередь гореть. Почему не позвонила, раз было хреново? Она содрогается, потом начинает мелко дрожать. Что, опять? Беру ее за подбородок, заставляю развернуться, встретить мой взгляд. Ничего. Я до сих пор не могу понять, ломает она комедию или нет. Пусть простуда настоящая, но вот остальное, как с этим быть? Я не доверяю ей ни на миг. Особенно, когда она столь глубоко проникает внутрь меня. Боишься? Решаю принять все за чистую монету. Чего? Ее чертовы губы дрожат. Я не стану наказывать тебя просто так. Не дергайся. Если будешь хорошо себя вести, выполнять приказы, мы гораздо лучше поладим. Я лгу. Мы не поладим. Никогда. Но мне стоит относиться к ней мягче, хотя бы на протяжении некоторого времени. Пусть расслабится, привыкнет. Я нанесу удар, когда она меньше всего будет ожидать. Завтра твоего отца переведут в самую лучшую тюрьму страны. Там отличные условия. Это не свобода, но это куда приятнее нынешнего положения. Тут я выдаю правду. Тюрьма просто отличная, и оттуда не сбежать. А дальше посмотрим. Я улыбаюсь. Пора придумать новый план, пострашнее прежнего.